Глава девятая. «Никогда не поверю, что ты не был способен сделать этот эликсир», — сказал Херди. «Были бы нормальные ингредиенты, сделал бы», — пожал плечами я. «Меня явно попытались подставить». «Но теперь ты понимаешь, что означает иметь во врагах сына герцога», — сказал Рабыш. «Я еще удивлен, что он стал действовать только сейчас, а не раньше». «Думаешь, это Даркон?» — нахмурила брови Эрли. «А кто еще настолько не любит Эйсона и одновременно достаточно могущественен, чтобы подкупить профессора Королевской Академии Магии?» — развел руками Рабыш. «У них тут очень высокие зарплаты. За сотню золотых они на тебя только накричать могут. Тут явно речь идет о тысячах». «И мы это так оставим?» — спросила Джоан. «Надо разобраться не только с Равуином, но и с Дарконом». «Тише, тише. Никто ни с кем не будет разбираться, пока я сам со всем этим не разберусь», — попытался я ее успокоить, сверкнув на девушку глазами. Она явно забыла, что вокруг посторонние. «Очень уж горяча Джоан. Не знаю даже, всегда ли она была такой, или на нее так демонический источник повлиял. Расспросить-то некого». Разве что кормилицу, но она мне не обязана ничего рассказывать. Мои слова заставили Джоан несколько утихнуть. По крайней мере, она поняла, что такие дела здесь обсуждать нельзя. Вроде бы мы и нормально ладим с Рабышем и Херди, но времени прошло слишком мало, чтобы я мог считать их не приятелями, а настоящими друзьями. Да и дружба проверяется в испытаниях. А пока что у нас была тут достаточно тихая и спокойная жизнь, когда все хорошие и друг другу улыбаются. Друг познается в беде, а беды мы еще не переживали вместе. В этот вечер в город я не пошел. Уж слишком важный момент сейчас. Отлучаться из академии никак нельзя. Джоан затащила меня в свою лабораторию, и мы 3 часа подряд занимались алхимией. В конце концов, она сказала: «Уверена, что завтра на комиссии все будет хорошо. Ты очень умело все делаешь, на уровне студента старших курсов. Они обязательно это увидят». Постарался успокоить Джоан, после чего ушел к себе, сказав, что мне надо выспаться перед завтрашним зачетом. После этого она сама меня вытолкала с тем же энтузиазмом, с каким до этого пыталась улучшить мои навыки в алхимии в ее лаборатории. Очень энергичная девушка. Вернувшись в свою комнату, обратил внимание, что Схам был единственным из соседей, что не попытался мне посочувствовать. Он, конечно, всегда был чуток нелюдимым, но это было уже слишком. Мой взгляд в сторону Схама заметил Рабыш, после чего многозначительно мне кивнул, явно напоминая про ту историю, что рассказал про нашего соседа, что Схама обрабатывает девчонка из клана Даркона. Впрочем, сейчас мне было не до Схама. Я уселся поудобнее, вошел в транс и прогнал в голове каждую статью из устава Академии. Когда закончил, голова трещала от перенапряжения, но я нашел интересный выход из положения. Казалось бы, можно особо не беспокоиться. Дело на контроле ректора, которого попросила его единственная дочка, отчислить меня не должны. Но причины для беспокойства были. Совсем недавно я разговаривал с ректором как серьезный человек, а теперь в его глазах становлюсь студентом на грани отчисления, которому приходится помогать по просьбе дочери. То же самое и в глазах других студентов, среди которых я стараюсь примечать потенциальных кандидатов в свой клан. Кто пойдет в клан к студенту, балансирующему на грани отчисления? Этак можно загубить все мои усилия по выстраиванию своей репутации в академии. Так что мне нужен был эффектный шаг, который снимет сразу все вопросы о моей успеваемости в алхимии и не только ликвидирует предпринятую попытку подрыва моей репутации, но и поднимет ее на новый уровень. И я его нашел. Да, вроде все должно будет завтра получиться. Устав писали мудрые люди, хоть и прошло несколько сотен лет с момента его принятия, а он все еще мог помочь как студенту, так и академии в решении сложных вопросов. Лег спать пораньше и тут же уснул. Херди Рабуш Исхам. Академия. «Ты глянь, Эйсон лег и сразу заснул», — восхищенно сказал Херди. «Если бы на меня так наехали, то я бы до утра не спал. Сидел бы и дергался, волнуясь. Да у него железные нервы». «Да, этому остается только восхищаться. Как и тому, что если он заснул, то его уже обычным шумом не разбудить», — согласился Рабыш. «Эй, Схам, а ты что не посочувствовал Эйсону? Все же в одной комнате живем. Хоть бы одно доброе слово сказал». «У меня все в порядке с алхимией, и ему бы лучше учиться, а не по ночам к девушкам бегать», — пробормотал Схам, не глядя соседям в глаза. «Ясно все с тобой. Завидуешь, значит», — сказал Херди. «Не завидую. Я не для того в академию приехал, чтобы зачеты проваливать», — ответил Схам, все так же не поднимая глаз. «Надо бы нам что-то придумать, чтобы помочь товарищу». Херди взволнованно взлохматил пятерней свою шевелюру. «А то, не дай боги, провалит завтра зачет и вытарит его на улицу. Хорош он парень, компанейский». «Мне он тоже нравится», — согласился Рабыш. «Пойдем, выйдем и поговорим, а то тут душновато». И он красноречиво посмотрел на Схама. Херди намек понял, и товарищи вышли в коридор, а потом и на улицу. «Есть у тебя идеи, как ему помочь?» — с надеждой спросил Херди у Рабыша. «Можно было бы попытаться подкупить этого профессора, что его сегодня завалил. Я уже навел справки, это реально, но там нужна такая сумма, что нам столько не собрать. И он от кого угодно деньги не возьмет, только от посредника, которому доверяет», — сказал Рабыш. «Чисто ради интереса, о какой сумме идет речь?» — поинтересовался Херди. «Тысячи две золотых монет, говорят», — сказал Рабыш. «Но это в обычном случае. А Эйсон с ним сегодня еще подцапался, так что не меньше трех. И есть серьезный риск, что и этого не хватит, поскольку я верю Эйсону, что ему подсунули порченный порошок. Это означает, что кто-то уже заплатил профессору, чтобы Эйсона завалили на зачете. Я понятия не имею, можно ли перекупить этого профессора. Или он будет делать то, за что заплатили в первый раз». «Ого, какие деньжищи!» — поразился Херди. «Ты прав, столько мы не соберем. У меня сейчас при себе всего 200, и мне их дали на все расходы до конца учебного года. Ну а что по поводу того, что это подстава, то ясно, кто ее организовал. Даркон, больше некому. И сына герцога мы не только по деньгам не переплюнем. Там даже если больше денег дашь, все равно профессор не рискнет их взять, чтобы не обидеть могущественный клан». «Ну, других вариантов я не знаю», — пожал плечами Рабыш. «Обидно, но завтра мы можем потерять нашего соседа». «А ты ему предлагал вообще этот вариант со взяткой?» — спросил Херди. «Хромому парню, у которого, как очевидно, нет денег даже на то, чтобы вылечить хромоту?» — спросил Рабыш. «Он же может решить, что я над ним издеваюсь». Эйсон, Академия. Подскочил в 3 утра, сна не в одном глазу и прекрасно выспался. К счастью, на такой случай я взял в библиотеке несколько учебников для старших курсов. Заранее выучу, потом будет легче учиться. Проучился до рассвета, а скоро и все уже проснулись, и мы пошли в столовую на завтрак. За столом только мы с Джоан были в неплохом настроении. Джоан была уверена, что решила вопрос со своим отцом, и меня не отчислят. А я рассчитывал, что мой способ закроет этот вопрос с зачетом раз и навсегда. На входе в аудиторию меня уже ждала секретарь проректора по учебе, та самая, что была без ума от Корнелла. «Эйсон, я должна проводить тебя на комиссию», — сказала она, слегка покраснев, увидев Корнелла. Он шел с нами из столовой, потому что сегодня у него были занятия в соседней аудитории. «Очень хорошо. Рад, что с этим делом не стали тянуть», — деловито ответил я. Секретарша посмотрела на меня немного удивленно, и мы пошли с ней к лестнице. Эрли, Джоан, Корнелл, Рабош и Херди провожали нас взглядом, пока я им не помахал. Идти со мной они не могли. Сегодня были последние пары перед практикой, и на них будут проводить очередные зачеты. Интересно, кстати, как мне теперь сдавать зачет по медитации, который у нас будет прямо сейчас? Разве что удастся быстро закрыть вопрос с комиссией и успеть к концу зачета. Комиссия собралась из трех профессоров. Кроме подставившего меня Равуина, в ней были профессор Режлок и еще один совсем незнакомый мне профессор, его мне не представили. При этом Режлок, с которым у меня установились вполне дружеские отношения, и он всячески заманивал меня на факультет алхимии в следующем году, на меня не смотрел. Я мог бы счесть это плохим знаком, но не стал. Вряд ли это было так. Скорее всего, он просто старается выглядеть объективным членом комиссии, потому как он явно не поверит, что я не был способен создать простенький эликсир, что требовался от нас вчера. Меня пригласили сесть на стул перед комиссией, занявшей стулья за большим столом около окна. Профессор Режлок откашлялся и сказал: «Студент Эйсон, мы собрались здесь, чтобы посмотреть на твои знания. Если ты готов, то мы приступим». «Одну минуточку, уважаемая комиссия», — сказал я. «Я хотел бы прибегнуть к пункту 89 под пункту 18». Только Режлок понял, про что я говорю, хотя и он удивился. Но два остальных профессора вообще не поняли, о чем идет речь. Равуин даже раздраженно сказал: «Студент Эйсон, не надо пытаться увильнуть от зачета. Вполне может быть, если бы вы не искали какие-то лазейки, а просто ответственно занимались предшествующие два месяца, нам бы не пришлось тут собираться». «Погодите, коллега», — поднял палец вверх Режлок, обратившись ко мне. «Правильно ли я понимаю, что вы хотите разделить с Академией коммерческие права на новый эликсир, рецепт которого известен только вам?» «Все верно, уважаемый председатель», — кивнул я. «Я оскорблен тем пятном на моей репутации, которое может появиться от всей этой ситуации с якобы несданным зачетом. А пункт 89 под пункт 18 раз и навсегда заткнет всех, кто вздумает распространять слухи про мои познания в алхимии. К тому же он гарантирует мне зачет по всем курсам алхимии, что есть в учебном плане или появится в нем во время моего обучения в академии». «Так оно и есть, Эйсон», — кивнул Режлок заинтересованно. «Уж больно редко этот пункт использовался. За все столетия работы академии только трижды. Кроме того, ты получишь 60% прибыли от продаж нового эликсира». «Тогда предлагаю приступить к стандартной процедуре, прописанной в уставе», — сказал я. «Погодите! Вы хотите сказать, этот первокурсник знает рецепт никому неизвестного эликсира, имеющего коммерческую ценность?» Наконец понял, что мы обсуждаем с руководителем лаборатории Равуин. «Да это же смешно! Этот неуч, я так понимаю, просто пытается задурить нам голову!» «Прекратите, профессор, иначе я буду вынужден пожаловаться ректору на ваше поведение», — твердо сказал Режлок. «Если вы не знакомы с уставом учреждения, в котором работаете, это не делает вам чести. Такие вещи, как передача Академии нового эликсира, встречаются очень редко. И основатели Академии тщательно прописали наши действия в случае появления подобного предложения от студента. Мы должны незамедлительно принести клятву о конфиденциальности состава рецепта, проверить новый эликсир на практике и в случае подтверждения его новизны и коммерческого применения немедленно приступить к его производству. У нас нет других вариантов. К тому же я отлично знаю способности студента Эйсона. Никакой он не неуч, а молодой человек со светлой головой». После этой строгой отповеди Равуин сразу как-то осел на стуле и больше мешать не осмелился. И дальше все прошло строго по уставу. Все три профессора принесли клятву о конфиденциальности, а я принес клятву, что рецепт не является ничьей собственностью, следовательно, никаких проблем с кланами и академией из-за него не будет. После этого я тут же на чистом листке бумаги расписал состав эликсира. Затем меня отпустили. Профессора поспешили в лабораторию, чтобы все проверить. Разумеется, сделка вступит в силу только после того, как они убедятся, что эликсир действует. Вчерашние размышления не прошли даром. Рецептов у меня было много, но я выбрал тот, что лучше всего подходил к случаю. А именно, рецепт эликсира, увеличивающего урон от заклинаний магов всем монстрам, имеющим демоническую природу. Самое то в условиях, когда высшие демоны рвутся к власти над человечеством. Создали его наши армейские алхимики где-то за полгода до того, как я отбыл сюда. Я сам этот эликсир здесь не делал, там полно дорогостоящих ингредиентов. Да и сложно он. Не факт, что моих умений хватит, чтобы не запороть ингредиенты, нанеся серьезный удар по своему кошельку. Более-менее нормальная себестоимость будет, только если делать его массово, и этим будут заняты крутые профессионалы. Вот пусть Академия этим и займется. Не сомневался я и в том, что его будут покупать. Не кто угодно, конечно. Рядовые портальные охотники такие деньги на эликсиры тратить не будут. Но вот клановые маги очень часто охотятся именно на демонов. С них получают самые лучшие трофеи. Причем на серьезных демонов и риск достаточно велик. Использовав этот эликсир, его можно снизить. И, конечно, в опасных локациях всегда есть риск нарваться на какого-нибудь серьезного хищника. В демонических локациях он тоже будет демонической природы. И вот тогда, когда вопрос будет идти о выживании, любой маг захочет иметь под рукой эликсир, увеличивающий урон по созданиям с демонической природой. Так что будут покупать эти эликсиры и для охоты на демонов, и про запас на экстренный случай. Учитывая прогнозируемую стоимость, скорее всего, так точно это смогут себе позволить маги из первой сотни ведущих кланов. И я себе, когда производство будет налажено, часть своей доли от прибыли возьму тоже этими эликсирами. Мне они не только для портальной охоты пригодятся, но и для грядущей борьбы с высшими демонами, когда я потяну эту борьбу. Ну а то, что до этого в истории Академии такое происходило лишь трижды, никакого удивления ни у кого не вызывало. Любой рецепт эликсира, артефакта, новые заклинания использовались кланами для своего возвышения. Кто же тогда будет передавать рецепт Академии вместо того, чтобы усилить свой клан? Я и сам не собирался, просто обстоятельства так сложились, что другого выхода нет. Тем более, что в моем случае никакой трагедии для моего клана нет. У меня различных рецептов еще десятки в загашнике. Я, конечно, выделялся таким образом, но выбора не было. Лучше выделиться так, чем запомниться всем, как студент, который едва не вылетел на первом курсе с учебы из-за своей бестолковости. Такая плохая репутация — удар по многим моим планам по возвышению клана. Значит, другого выхода нет. Придется рискнуть. Ну и еще один плюс. Этот же профессор Равуин будет читать курс в следующем году. Тоже по алхимии. После такого начала нашего знакомства разумно было бы ожидать проблем на этом курсе. А теперь все. Ходить на занятия я могу при желании. А вот зачет или экзамен сдавать не надо будет по всем курсам алхимического направления. Буду ходить к нему на занятия обязательно и широко улыбаться, сидя на переднем ряду. Можно себе заранее представить, как он будет беситься. Потому как в то, что его удастся выкинуть из академии, я не очень верил. Плохой или хороший профессор, они работали, пока не помирали на рабочем месте. А как я докажу, что он взял деньги у того же Даркона, чтобы меня отчислили? А что касается того, что взятки брать за отчисление студентов нехорошо, то нужно сделать что-то, чтобы до взяточника это дошло. Нужно будет хорошо подумать над тем, как донести эту мысль до Равуина наиболее убедительно. Да, обязательно. Вот только лучше заняться этим после возвращения с практики, чтобы время прошло прилично и подозрений в мой адрес было поменьше. В то же время отсрочка операции по наказанию взорвавшегося профессора не означала, что стоит откладывать сбор информации о нем и его проделках. И сейчас этим займусь, и после возвращения с практики. Когда я вошел в аудиторию, профессор Дигель лишь молча махнул рукой, показывая, что я могу сесть. Видимо, ей объяснили причину моего отсутствия. Естественно, все студенты, пока я шел, уставились на меня, гадая, сдал я или не сдал зачет. По идее, раз вернулся в аудиторию, то сдал. Но мало ли, я просто веду себя так же нахально, как обычно. Я дохромал до своего места с совершенно невозмутимым видом, подмигнув только Эрли, чтобы она не переживала. Джоан ко мне даже головы не повернула, поскольку профессор Дигель уставилась на меня, раздраженная тем, что ее больше никто не слушает. Только подсунула листик с вопросом. «Сдал?» «Да», — написал я на нем. Губ Джоан коснулась улыбка, но она продолжала смотреть на Дигель, словно слушая внимательно ее лекцию. «Я тоже. Экзамен по этому предмету будет трудным». После пары ко мне подскочили мои друзья. Я всех успокоил, сказав, что зачет сдал, но никому не объяснял, каким образом. Думается мне, что эта новость еще разнесется по Академии, подняв мою репутацию на новый уровень после этой попытки ее разрушить.